Пинкертон принял меня очень радушно. «Польщен вашим визитом, польщен», — сказал он, и пригласил войти в дом. Затем, как галантный кавалер, он помог мне снять куртку, дал тапочки и предложил чай. «Спасибо, но я недавно из Азии. Лучше давайте поговорим о деле». «Вот оно как», — удивился пенсионер. «Разве мы вчера не обо всем поговорили?» «Юрий Борисович, подскажите мне, как лучше подкатиться к Кураеву?» — начала я, как говорится, с места в карьер. «Это сложно. Да и надо ли тебе это?» Пинкертон перешел на «ты». «Он ведь ничего тебе не расскажет, и уж тем более ни в чем не признается. Это ведь совсем не в его интересах. Признаюсь, я думал над твоей задачей, думал и хочу сказать, что дело это безнадежное. Одним словом, висяк. К нему ни с одной стороны не подступишься. По-моему, ты здесь только зря время проведешь, и все». «Да, Юрий Борисович, не ожидала я услышать от вас такое, никак не ожидала. Неужели вас совершенно не взволновала судьба Сони Кривцовой? Вдруг ей нужна наша помощь, а мы медлим?» «Не надо давить на мои чувства. Соня сама сделала тогда свой выбор. Все эти годы я считал, что она виновна в смерти Розы Кураевой, потому и утопилась. Если же не виновна, тогда я вообще ее не понимаю, да и Нину, мать ее, тоже. Как им в голову только могло прийти такое? Инсценировали самоубийство, выкрали чужой паспорт. А что, по-вашему, Кривцовой оставалось, если Кураев ее подставил? На зону, ясное дело, ей не хотелось, на тот свет тоже. Надо было в областную прокуратуру обращаться. Там бы во всем разобрались», — высказался Пинкертон. «Это я вчера при Люсе не стал свое мнение высказывать. Но тебе, Таня, говорю все, что думаю. А думаю я, что недолго ей пришлось быть Ольгой Верещагиной. Скорее всего, Сони уже нет в живых, и теперь она как раз на дне какой-нибудь речки покоится». «Почему вы так уверены в этом?» «Ты сказала, что пропала Софья дней 10 назад. Так Кураев как раз в это время уезжал из Светличного. Причем не один, а с Мироновым». «С Мироновым?» — повторил я. «Это такой невысокий тип с татуировкой на шее». «Он самый. Все его зовут просто Мироном. Кликуха у него такая. А ты его уже знаешь?» «Примерно час назад я с ним в ресторане «Азия» познакомилась. Он меня вечером на свидание пригласил». «Тогда тебе прямая дорога от меня в гостиницу за своими шмотками, а оттуда на автовокзал. Ближайший и последний рейс через час с небольшим. На него ты как раз успеешь». «Юрий Борисович, вы меня совсем уж за неопытную девочку держите? А я, между прочим, частный детектив со стажем. У меня за плечами более 200 успешных дел». «Сколько? Более 200? Не без иронии переспросил Пинкертон. «Одно дело другому рознь. Ты, наверное, прежде за неверными мужьями и женами следила. А здесь совсем другой коленкор. Здесь смертью пахнет». «Ладно, Юрий Борисович, я все поняла. Вы мне ничем помочь не можете». Я резко встала с дивана и направилась к выходу. «Извините, что я вас побеспокоила. Отдыхайте, вы ведь на пенсии. Выращивайте рассаду, а я как-нибудь без вашей помощи обойдусь». «Сядь!» — прикрикнул на меня хозяин дома и поджал губы от гнева. «Сама расправится. Сыщется со стажем. Миронов по указке Кураева тебя в чувильху сбросит. А я что потом делать буду? Терзаться угрызениями совести? Мне на старости лет такие волнения ни к чему». «Ну зачем же такие крайности? Почему меня сразу утопить надо?» «Извини, это так, к слову пришлось», — сказал Юрий Борисович. Я заметила, что линия его рта смягчилась. «Просто голыми руками их не возьмешь. Кураев всех здесь давно купил оптом и в розницу. И чувствует себя королем. А ты приехал и думаешь, что он тебе по зубам? Знаешь, сколько народу об него зубы обломало? Не знаешь. То-то и оно. Он идет по трупам. И, зная все это, вы настаиваете на том, чтобы я уехал отсюда, даже не попытавшись ничего предпринять? Но ты же все равно не представляешь, как дальше действовать. Пока нет, но обязательно что-нибудь придумаю. Надеюсь, что вы мне в этом поможете. Да я без понятия, чем здесь поможешь. Я только вижу, что любые действия, предпринятые для выяснения интересующих тебя обстоятельств, очень рискованны. Но вот скажи мне, что может заставить Марата признаться тебе в том, что он приказал убить Соню и где спрятал ее труп? Господи, что же я такое говорю? Вдруг она жива? Вот именно. Вдруг она жива? Пусть шанс 1 к 100, но он все-таки есть. А если ее убили, то за это кто-то должен поплатиться. Юрий Борисович ничего не сказал, только махнул рукой. Откровенно говоря, он был 1000 раз и во всем абсолютно прав. Шансы найти Соню Кривцову были ничтожно малы, а риск, сопряженный с ее поисками, наоборот, велик. Но я не привыкла пасовать ни перед какими трудностями и знала, что из любой ситуации обязательно есть выход. Пинкертон придерживался другого мнения. Он считал, что в жизненных лабиринтах большинство дорог ведет в тупик, и только одна к выходу. «Иногда на ее поиск уходит вся жизнь», — философски заметил он. «Юрий Борисович, а вы, оказывается, пессимист?» «Нет, я всегда был оптимистом, а к пенсии стал реалистом. Смотрю правде в глаза. А правда такова, что не по себе сук не срубишь. Твой клиент хочет знать правду о Соне? Так возвращайся в Тарасов и расскажу ему все, что узнала. Может, он больше ничего о ней и слышать не захочет». Я уже вкратце обрисовала ему ситуацию по телефону. Клиент настаивает на том, чтобы я продолжала искать Соню. Он на подсознательном уровне чувствует, что она жива, но ей угрожает опасность. Влюбленный дурак с деньгами, далекий от реалий жизни и не понимающий, на какой риск он тебя толкает. Может, ты дашь мне его телефон? Я объясню этому человеку, что он не вправе требовать от тебя выполнения такой непосильной задачи. Я смотрела на Пинкертона, так рьяно отговаривающего меня от продолжения расследования, и впервые меня посетила одна малоприятная догадка. А может, Юрий Борисович не хочет, чтобы я узнала всю правду? Вдруг и его Марат Кураев купил со всеми потрохами, а я прошу этого продажного пенсионеришку о помощи? Если это так, то самым лучшим было бы признать его правоту и согласиться уехать из Светличного, но поступить с точностью до наоборот. Остаться и... Ну, давай, Таня, выдай хоть одну стоящую идейку. Легко. Остаться и пойти в 7 часов в Базию. Хорошо. Ты встретишься там с Мироном, правой рукой Кураева. И что дальше? Естественно, он потащит тебя в постель. Как ты можешь использовать это обстоятельство с пользой для себя? Может, как-нибудь и смогу. Надо хорошенько подумать об этом. Ладно. Есть у меня одна мысль, вдруг сказал Пинкертон. Надо поговорить с Аннушкой, моей соседкой. Она у Кураева домработницей служит. Попробую у нее выяснить, куда и когда именно Марат ездил. Может, мы вообще зря с тобой уверились в том, что он Соню нашел и порешил, чтобы навечно похоронить тайну о смерти Розы. Может быть, уехала Кривцова куда-нибудь подальше от Тарасова, а мы ее уже хороним. Тоже правильно. А когда Аннушка домой возвращается? Сегодня вы сможете с ней поговорить? Я живо ухватилась за идейку Пинкертона. Обычно вечером, но мне показалось, что я ее в окно с полчаса назад видел. Пойду схожу к ней, а ты посиди здесь, подожди меня. — Хорошо, — ответил я. — А вас тут курить можно? — Кури, вот пепельница. Юрий Борисович пододвинул ко мне большую стеклянную ракушку и стал собираться к соседке. Пока он отсутствовал, я курила одну сигарету за другой и напряженно думала о том, как бы создать бурю, закрутить в ней главных действующих лиц и повергнуть их ниц, опрокинув лицом в грязь. Бурю это, конечно, было слишком громко сказано, но без сильной инсценировки мне точно было не обойтись. Я органически чувствовала, что узнать правду можно только в том случае, если рассорить Кураева и Миронова друг с другом, ополчить правую руку против ее хозяина. Тогда она нанесет ему удар в самое больное место. Придя к такому глубокомысленному выводу, я затушила в пепельнице последнюю сигарету. Пачка опустела. Сердце билось учащенно. Я рвалась в бой. Надоело ныть, захотелось экспрессии, да такой, чтобы бросало с острия на острие лезвие. В голове зарождался план дерзкой провокации.